Глава 48. Кирилл. «Отец, нужна помощь!» — говорю без приветствий. Несколько дней назад он вернулся домой и сейчас потихоньку возвращается к делам. Угроза жизни и здоровью миновала. Это главное. «Бесплатной помощи не бывает. Ты же знаешь», — размеренно отвечает. «А мне хочется, чтобы даже речь его ускорилась. Времени мало, катастрофически мало. Важно успеть до того, как ее самолет взлетит в воздух. Я твой сын, ничего?» «Ничего». «Ничего это не меняет. Ты же не собираешься попросить меня ужин тебя разогреть. Или книжку почитать». «Вот жук, можем припираться и спорить вечно. Помню, в детстве это было даже интересно. Чуть позже понял, что отец из тех людей, кто затевает спор ради спора. Раньше этого не понимал и до слюнявых брызг доказывал ему что-то. А он втихаря смеялся надо мной. «Па, а можно остановить самолет?» Спрашиваю. Дышу через рот. Так легче. Меня словно паническая волна с головой накрывает. Взглядом бьюсь из стороны в сторону. Выход ищу и спасательный свежий глоток кислорода. Сейчас кажется, что все настроены против меня. В голове всплывает не кстати дурацкая фраза. Не судьба. От этого становится неуютно сидеть даже в кресле своей малышки. А сиденье здесь ортопедическое. Угол наклона спинки подогнан конкретно под мой рост. А подголовник повторяет изгиб шеи и головы, как гипсовый слепок. «Физически нет. Человек не обладает такой силой», — философски заявляет. «А я рычать уже готов. Почему мы такая ненормальная семейка? А если у этого человека много денег?» «Денег много не у этого человека, а у его отца». «Ну не совсем же он бедный. Ты уж не нагоняй, а? Тогда получится». Отец вздыхает. Слышу, какие-то бумаги перебирает. Шелестит имя. Мои нервы словно подпаливают зажигалкой и не тушат. Они медленно тлеют внутри, а вместе с ними и мое спокойствие, концентрация и адекватность. «А в чем, собственно, дело?» — спрашивает снова размеренно. «Я уже подъехал к аэропорту, проскочил все пробки, вспомнил, что мой хищник может разгоняться до сотни за считанные секунды. Малышку оставляю на парковке и бегу в зону отлета. Через несколько минут в Варшаву улетает самолет, в котором сидит моя коза. Мне очень нужно ее оттуда вытащить». Рассказываю отцу. Останавливаюсь напротив табло. Мысль купить билет и пройти на борт отменяется. Продажи закрыты, регистрация закончена. У меня в запасе меньше 15 минут до взлета. Чувствую себя героем какого-то не то боевика, не то мелодрамы. И смешно, и рыдать готов. А все Зойка. «Летит следом», просто отвечает. Бегло осматриваю весь зал. Люди шныряют туда-сюда, мешают только. В голове все мысли перемешались. Одна идея хуже другой. «А есть еще варианты?» — с надеждой спрашиваю. «Для Лемонов же ничего невозможного нет». Хочется раскрошить телефон в руках и с силой ударить его о плитку с криком «Сука, за что?» «Есть». «Какие?» «Остановить самолет». «Да что ж такое? Это точно не игра никакая». «Сколько это стоит?» «Готов сдаться. Да душу мою заберите, что уж». «Вот, учись правильно задавать вопрос и ставить задачу. Ты должен был начать с вопроса, сколько стоит остановить самолет, а не можно остановить самолет. Чуешь разницу, сын?» Вдох, выдох. Не то время и место ты выбрал, чтобы учить меня, пап. Я сейчас на таком взводе, как самый мощный движок. «Сколько стоит остановить самолет?» Выплевываю каждое мать его слово, четко, грубо, с надрывом. Коза уже сидит в каком-нибудь самом дальнем месте у туалета со сломанным столиком. Возможно, плачет. Или рядом с ней присел белобрысый пан и на шепелявом польском втирает что-то про ее красоту и загадочность. Что хуже, пока не понял. Воспаленный мозг работает очень плохо. «Смотря какой, кто на нем, какая авиакомпания и кому она принадлежит», — нудно отвечает. «Отец, у меня около 5 минут». «Красивая хоть коза твоя», — усмехается. И я как-то тоже улыбаюсь по-дурацки. «Красивая». Тяну гласные. «Сейчас позвоню. Иди в диспетчерскую. Кодовое слово «Лемон»» и сбрасывает вызов. «Лемон. Тоже мне Америку открыл. Мог бы еще раньше намекнуть. Столько времени потерял. Бегу, сбив по дороге какого-то пацаненка. Из диспетчерской мы идем. Нет, тоже бежим к директору аэропорта. В эту секунду я как никогда рад, что родился Лемоном. Мне плевать, что думают эти люди, которые приторно мне улыбаются, а я доставляю им массу хлопот. «Самолет уже на пути к взлетной полосе, Кирилл Германович. Судно готово к взлету. Вы понимаете, какие риски будет нести задержка или отмена?» «Мне просто нужно на пару минут забежать туда». Звучит ужасно. Я бы сказал, несколько неадекватно. «И это будет стоить немало денег!» Наконец заканчивает свою скрипучую речь. «Просто напишите мне сумму!» Цифры на небольшом клочке бумажки заставляют мои глаза совершить полный оборот вокруг оси. А слезные железы наполнились чистым, неприкрытым шоком. Такое бывает. Переводом можно? Сбер, Тинькофф. Задача одна решена. Кошелек опустел настолько, что еще несколько лет Зоя не получит ни гвоздички от меня. Мы будем питаться пюрешкой и запивать все майским чаем. Меня довозят на смешной машинке до самолета, который был первый в очереди на взлет. За бортом тянутся еще 3 таких же пассажирских лайнера. Выбегаю и по вновь подкатанному трапу поднимаюсь в салон. Стюардессы в шоке. Пилот вышел из кабины, чтобы, скорее всего, взглянуть на этого ненормального, меня, то есть. Все тело сотрясает, словно попал в жесткую зону турбулентности. Перед глазами картинка иногда падает вниз, потом резко взлетает. Сердце бешено колотится, что молиться хочется. Чуть отталкиваю милую девушку и иду по салону. Бизнес-класс возмущенно осматривает с ног до головы. Эконом-класс молча бухтит, а я глазами козу ищу. Взгляд мечется от одного пассажира к другому, словно драгоценность под ноги куда-то упала. И найти пытаешься. «Зоя!» — зову ее. «Найти не могу. Уже пол самолета обошел. А если ошибся? Если она не полетела, сидит где-нибудь в зале ожидания и плачет? Или хуже? Мила обманула?» «Зоя!» — зову громче. Так страшно вдруг стало. Что, если я ее больше не увижу? Не найду. Все внутри трется друг от друга и крошится в мелкую пыль. Ребра ломаются от ударов сердца, а потом оно резко останавливается. Замирает, как дурацкая театральная пауза. Хочется уже стукнуть по столу и взреветь. А дальше-то что? Зоя встает со своего места и непонимающе смотрит в упор. Глаза красные, веки опухшие, губки трясутся, подбородок дрожит. И взгляд не то обиженный, не то ошарашенный, но ничуть не равнодушный. Сейчас бы прижать ее, отругать и зацеловать до смерти. «Моя, моя коза!» «Ты что здесь делаешь?» — спрашивает глухо, с хриплыми нотками. На нас смотрят все пассажиры и члены экипажа. Даже бизнес-класс подтянулся. Конечно, такое представление. «Непонятно. В Варшаву лечу, никогда там не был!» — раздраженно отвечаю. «Я вообще сейчас не отличаюсь спокойствием. А ты, Зоя, что здесь делаешь ты?» «Черт, терпение трескается!» «Работать еду в театр», — сдавленно отвечает. «Хм, даже не предупредила. Ни тебе прощального ужина, Кирилл, ни тебе до свидания. По-тихому свинтила из постели, поминая, как звали, да, Зоя?» Снова обращаюсь по имени. Нравится оно мне. Козя подходит. Она прям Зоя. Смотрим друг на друга. Меня разрывает изнутри. И обиды, и боли, твою ж мать, тоска. Любовь, наверное. Но бесит так конкретно. Стоит, насупилась и молчит. «Кирилл Германович, время!» — обращается кто-то из главных. «Короче, бери вещи и на выход!» — голос дрожит. «Зачем?» — упрямо спрашивает. Руки скрестила на груди и выжигает дыру между глаз. «Что значит «зачем»? Никуда ты не полетишь!» — выкрикиваю. «Я не знаю, как заставить ее выйти из этого дурацкого самолета. Не знаю!» «Зачем я тебе, Кир?» — в ответ кричит. И слезы скатываются, крупные такие, как алмазы. Дух захватывает, а сердце сжимается в точку. Блять, а если откажет? Если полетит в эту Польшу? А так не ясно, да? Кирилл Германович! Стюардесса нервничает похлеще моего. Оттолкнуть ее не могу. Зойку за руку вывести тоже. Теряюсь, как мальчишка. Нет, тихо произносит. Вижу, что тянет ее ко мне. Вижу, что вся в сомнениях. Но строит из себя самую настоящую упертую и вредную козу. «Может, потому что люблю тебя, Зоя?» «Ну давай, отмораживайся!» Зоя остается стоять у своего кресла, которое все-таки у туалета, и смотрит сквозь меня, стреляет глазами похлеще пули. Стюардесса чуть подталкивает меня к выходу. Невольно подчиняюсь. У меня словно волю забрали и силы. Все потеряло смысл. Коза стоит и не двигается. Не идет навстречу, не бросается в объятия. Просто стоит. Иду по проходу и постоянно оборачиваюсь. Сердце разрезали пополам, и самую лучшую и красивую половину вложили ей в руки. Боль так простреливает в ране, орать готов. Вот уже бизнес-класс. Любопытные рожи, которые я где-то видел. Трап. Он шатается от бешеного ветра. Спускаюсь, ноги не слушаются, я чуть не падаю. Бессмысленно все было. Бесполезно. Она просто меня не простила. Я сам бы себя не простил. От нее чего-то ждал.